душевный кризис не на всю жизнь. Мы надеемся, что дойдя до этой главы, вы уже приняли определенное решение по поводу того, стоит жить или нет, и оно в вашу пользу. Но этого недостаточно. Эта книга написана не для того, чтобы, отказавшись от суицида, человек остался жить, таким же потерянным и несчастным, либо равнодушным ко всему, каким был до знакомства с книгой. После того, как принято решение остаться жить, следующая задача – преодолеть тот душевный кризис, в котором вы находитесь. Не бывает таких кризисов, которые нельзя победить. Жизнь можно изменить. Счастливы ли вы? Довольны ли вы этой жизнью? Очевидно, что раз вы читаете эту книгу, значит, вы глубоко огорчены и возмущены тем, что эта жизнь такая. Что ж, все люди порой чувствуют то же самое. Естественно, мы ищем выходов, смотрим, какая еще жизнь возможна. Как попав под дождь, человек ищет какой-нибудь навес или дверь в помещении. Итак, какие есть варианты? Есть тот вариант, который сейчас рассматриваете вы. Покончить с этой жизнью и перейти в ту жизнь, которая наступает после смерти. Жизнь это или некое состояние небытия мы обсуждать не будем. Но в любом случае понятно, что это риск. Поскольку еще никто не доказал, что для души человека существует это самое небытие. А если его нет, то нас ждет точно не рай. И второй вариант. Хорошая, счастливая жизнь. Она может быть разной, но во всяком случае она лишена тех ограничений, которые мучают вас сейчас. Это, конечно, менее рискованный и более привлекательный вариант. Но со счастьем тот же вопрос, что есть небытие. А существует ли оно, счастье? Что помогло нам всем, более или менее счастливым и успешным людям? То, что в определенный момент жизни мы узнали о том, что счастье существует, и есть счастливые люди, каждый час жизни которых приносит им радость и удовлетворение. К сожалению, в нашей эпохе удовольствий счастливых людей немного. Таков духовный закон, чем больше удовольствий, тем меньше радость. А на пике удовольствий, в наркомании или алкоголизме, человек и вовсе обречен на мучительную смерть. Поэтому многие люди, глядя на своих родителей, на друзей, глядя в телевизор, который вещает только о бедствиях и преступлениях, даже и не догадывается, что счастье существует, и счастье огромное. И оно не имеет ничего общего с гламурными улыбками звезд из телевизора. Как колючий кактус, растущий в пустыне, не догадывается о существовании среднерусских лесов и озер. Ищите по-настоящему счастливых людей, и вы найдете их. Разомкните порочный круг привычного общения, привычного чтения и развлечений. Прекратите смотреть телевизор, этот рупор депрессии, читать модные книжонки и проводить, точнее терять, время, как обычно. Освободитесь от той компании, в которую входите, или наоборот, выйдите на улицу, если сидите в одиночестве дома. Лучше всего займитесь каким-нибудь добрым делом, либо живите в монастыре. И ваше представление о том, какая бывает жизнь, какие бывают люди, расширится. Вы поймете, что есть то, ради чего стоит жить и терпеть разные мелкие неприятности. Чем мы отличаемся от растений? Растения живут всю жизнь там, где росли и умирали их предки. Если ветер принесет семечко на более плодородную почву, ему посчастливится вырасти в лучших условиях. Но это не зависит от семечка. Где проросло, там обречено прожить всю жизнь. У животных возможностей уже больше. Они могут мигрировать, что и делают в соответствии с временами года, засухами и дождями, с тем, чтобы обеспечить себе более благополучную жизнь. Но животные не могут изменить образ своей жизни. Ими правят инстинкты. Птицы также строят гнезда, также добывают пищу, как и их далекие предки. И никогда воробей не сможет петь, как соловей, даже если его голосовой аппарат позволяет это. Что же касается человека, он не только может переезжать с места на место, он вообще может изменить в своей жизни все, что угодно. Он может жить в любом месте любой страны. Он может выбрать себе любое занятие. Он может заниматься творчеством. Он может помогать людям и радовать их. Он может зарабатывать столько денег, сколько угодно. Он может построить себе любое жилище. Он может создать семью с любимым человеком или не создавать ее. он может иметь детей или не иметь. Он может выбрать себе любую религию и любой круг общения. И что самое главное и удивительное, он может изменить себя и свои пристрастия. Он может избавиться от того, что приносит ему боль, и научиться тому, что приносит радость. Почему же, имея возможности гораздо большие, чем у животного, некоторые из нас живут как растения, или даже как срубленное дерево, безвольно плывут по реке? Да, дар безграничной свободы, которым мы наделены, включает в себя и возможность ничего не делать для себя. Но это выбор того, кто его делает, а вовсе не его долг. И этот выбор, скажем прямо, глупый и невыгодный. Зачем выбирать худшее, если нам доступно лучшее? По крайней мере, гораздо лучшее, чем мы имеем сейчас. Меня всегда удивляет, когда люди, еще довольно молодые, отвечают на предложение что-то изменить в своей жизни. Что поделаешь, такой уж я человек. Во-первых, откуда вы знаете, какой вы человек? Чтобы это узнать, нужно попробовать себя в разных формах общения, с разными людьми, в разных видах деятельности. Мы до конца жизни не можем узнать себя полностью. Что знает о себе человек, который попробовал 3-5% с того, что ему доступно? Да, я встречал 13-15-летних подростков с потухшими глазами, которые казались себе очень опытными, и говорили взрослым, которые пытались их поучать. Что вы можете мне сказать, если вы не видели и половины того, что видел я? Действительно, эти уличные подростки видели много. Они видели, как отец истязает мать. Они участвовали в групповых изнасилованиях и убийствах. Можно признать, что они испытали до 30% того зла, которое можно испытать в жизни. Но ведь добра они не испытали и 5%. А опыт зла не заменяет опыт добра. Поэтому, несмотря на всю свою искушенность во зле, они остаются детьми, плохо знающими и понимающими жизнь в целом. Во-вторых, даже если ты был такой, кто сказал, что ты обязан оставаться таким всю жизнь? Даже если ты и захочешь этого, то ты все равно изменишься в течение жизни. А если захочешь, то изменишься быстрее и в выбранном направлении. Вместе с тобой изменится и твоя жизнь. Есть свойства человека, которые мало поддаются изменениям. Например, темперамент. А вот то, что мы называем характером, можно изменить, и изменить необходимо. Потому что характер – это набор добрых и дурных привычек, частично унаследованных от родителей, частично приобретенных в течение жизни. И по мере преодоления тех качеств, которые несут страдания, а всякое наше зло заставляет нас страдать, человек становится счастливее. Вы совершенно не обязаны повторять жизнь своих родителей, идя за ними как вагон за тепловозом, если эта жизнь вам не нравится. Изживая свои недостатки, вы избавляетесь от той части родительского наследия, которая не нужна вам. Только не осуждайте родителей за их недостатки, а благодарите за все доброе. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как часто родные братья и сестры, так похожие в раннем детстве, проживают очень разные жизни. Становятся совсем разными людьми. Один добрый, другой злой. Один счастлив, другой нет. Таков результат личного выбора. Разум и воля сильнее привычек. Философы спорят о том, что первично – дух или материя. Практики знают – первичен дух. Если душа человека гармонична, он счастлив при любых материальных возможностях. Если душа человека больна, то он несчастен, как бы ни был успешен на поприще материальном. Поэтому, чтобы изменить свою жизнь, начинать нужно не с карьеры, не с зарабатывания денег, не с любовных связей или создания семьи, а с себя самого. Своей личности. Мы уже говорили о том, что обращаясь к себе, мы имеем дело главным образом со своими привычками, как добрыми, так и злыми. Но есть в человеке нечто, что стоит над всем этим, над привычками и способно воздействовать на них. Неважно, как называется это, я, дух, сознание или как-то еще. С практической точки зрения важны свойства этой господствующей части нашей личности. Эти свойства разум и воля. Благодаря этим качествам мы способны анализировать разные явления, принимать решения и стараться исполнить их воздействие на свои мысли и поступки. Пример первый. Молодой человек учится в хорошем вузе, где действительно дают знания, но и спрашивают серьезно. Наука дается ему с трудом, а его родители требуют от него успехов, надеясь, что он пойдет по их стопам и станет блестящим юристом. Каждый несданный экзамен приносит большое огорчение и родителям, и сыну. А на самом деле он мечтает стать художником. Проанализировав ситуацию, молодой человек понял, что живет не в соответствии со своими склонностями и что он чрезмерно зависим от родителей, от их желаний и их материальной помощи. Его первым шагом во взрослой жизни стал перевод в художественный институт на вечернюю форму обучения, а также устройство на работу. Теперь он независим от родителей и занимается любимым делом. Родители восстали против его решения, но он спокойно и искренне объяснил им причину своего поступка и то, как это важно для его счастья. Со временем они смирились с его новой жизнью и стали даже больше уважать его. Не как продолжателя профессии, а как взрослого, ответственного человека. Пример второй. Девушка недовольна своими отношениями с парнями. Они редко в нее влюбляются, и не все не те, кто ей нравится. А те, кто ей нравится, к ней равнодушны. Изучив литературу, посвященную теме любви, проанализировав свою жизнь, эта девушка приходит к выводу, что причиной ее неудач является то, что она зависимый человек, то есть склонный к любовной зависимости. Девушка начинает работать над собой. Она старается избегать новой привязанности, стремится научиться дружить и светить людям. Через 2 года она изменила себя до такой степени, что смогла полюбить по-настоящему, а настоящая любовь всегда взаимна. И счастливо выйти замуж. Пример третий. Когда молодая женщина доросла до готовности пересмотреть свои взгляды, оказалось, что она живет достаточно обеспеченной и внешне веселой и шумной жизнью, с блеском вечеринок и бритками шампанского, дорогими машинами. Но платит она за эту жизнь своим телом. Как это ни называй, проституцией, спонсорством или любовью к обеспеченным мужчинам. А следствиями такой сделки с совестью является уныние, глубинное одиночество и тоска по настоящей любви и настоящей семье, которую она не смогла создать. Проанализировав ситуацию, женщина пришла к выводу, что душевный мир, уважение к себе и семейное счастье, дети для нее важнее этих удовольствий и зависти окружающих. Она решила, что даже при скромном достатке она будет иметь то счастье, которого сейчас нет. Как себя не обманывать? Она порвала с кругом прежних знакомств, нашла работу с довольно средней зарплатой. Она раскаялась в поступках, которые мучили ее совесть, и стала работать над собой, чтобы быть не только приятной в разговоре и в постели, но и быть хорошей женой, надежным другом, достойным мужчиной. Со временем такой мужчина нашелся. И, кстати, хотя был не богатым, но нищим тоже не был. Все эти 3 примера из жизни. И не из 3 жизней, а из многих. Общий принцип преодоления трудной ситуации такой. Первое. Понять, что вас мучает. Второе. Выяснить, сделали ли вы какие-то ошибки, которые могли привести к этому состоянию. Третье. Раскаяться в ошибках и стараться их не повторять. Если повторяете, не отчаиваться, а проходить пункты 2 и 3 снова и снова, с каждой новой ошибкой. И четвертое. Развиваться в том направлении, которое отдалит вас от этих проблем и повторения этих ошибок. Важно не ошибиться на первом этапе. Например, если вам плохо от того, что у вас мало денег, а окружающих, как вам кажется, много, необходимо понять, что мучает вас не то, что у вас мало денег, а то, что у вас много зависти. И бороться нужно в первую очередь с завистью. Деньги потом придут сами. Если начать с денег, проблему не решишь, поскольку всегда будет рядом кто-то, кто еще богаче и намного. И зависть будет продолжать гореть. Работать над собой интересно. Ведь совершенствование себя не только средство улучшения жизни, но в каком-то смысле и цель. Посмотрите вокруг. Большинству людей очень скучно жить. Они находятся в постоянном поиске отвлечений, развлечений, утешений. Кто пьет, кто работает как раб на свое тщеславие, кто подбрасывает все более и более мрачные извращения в костер своих страстей. На кого трудятся все эти люди? А человек, который работает над собой, всегда работает на себя, а не на дядю. Он знает, каждая минута работы над собой Звонкая монета в копилку богатства его личности. Он никогда не страдает от одиночества и от скуки, потому что его поле – он сам, и оно всегда с ним. Даже если он парализован и лежит в постели. Он, как спортсмен-чемпион, которому посчастливилось выступать на соревнованиях самого высокого ранга до конца жизни. Ему нужно всегда быть в форме, и ему нравится быть в форме. Азарт, предвкушение совершений и радость побед наполняют силой всю его жизнь до самого последнего дня. По сути, такой человек не знает старости. Его душа бодрая, стройная и мускулистая. А что делать тому, чьей целью были удовольствия или богатство, если его парализовало? Ведь это может произойти с каждым. Человек, который не работает над собой, как мальчик, который вышел на пенсию в 16 лет, и дальше не знает, что делать, чем себя занять. Или как обрюзгший алкоголик, который прожигает минуты своей жизни, боясь остаться в трезвом виде наедине с бессмысленностью и убожеством своего существования. Образ души такого человека – тонконогий, разжиревший и расползшийся. Ваше недовольство своей жизнью – явление позитивное. Оно стимулирует вас к началу новой, осмысленной и насыщенной жизни. И чем дальше вы пойдете по этому пути, тем интереснее и радостнее будет ваша жизнь. Дмитрий Семенник.